Мистер Монтрос недовольно поморщился. «Да, таковым было официальное сообщение. Но должен заметить, мистер Шейн, что лично меня никогда не покидало ощущение, что в этом деле была допущена чудовищная ошибка. Я близко сотрудничал с мистером Юлиусом Брайтоном и не могу поверить, что такой человек мог совершить бесчестный поступок». «Юлиус Брайтон?» — задумчиво повторил детектив, автоматически раздавливая в пепельнице окурок очередной сигареты. «Да, именно так его и звали. Теперь я припоминаю это дело. Оно рассматривалось около 7 лет назад. В конце 1932 года, если быть совершенно точным», — сообщил мистер Монтрос. «Братья были партнерами в одной маклерской фирме, которая в конечном итоге пошла ко дну при крахе рынка». «Вы хорошо знаете Юлиуса Брайтона. Я был его доверенным секретарем в течение 10 лет. Я знаю его достаточно хорошо, чтобы серьезно относиться к тем абсурдным обвинениям, что были выдвинуты в его адрес». «Но большое жюри, очевидно, рассудило иначе», — заметил Шейн. «Он был осужден, не так ли?» «На волне всеобщей истерии, направленной против банкиров и брокеров», — сухо заметил мистер Монтрос. «Жюри было готово осудить кого угодно». «И сколько в итоге он получил?» — осведомился Шейн. 10 лет. Поймите меня правильно, мистер Шейн. К концу процесса Юлиус Брайтон был сломлен физически и морально. Решение суда было равнозначно смертному приговору для него». Детектив машинально кивнул головой и закурил новую сигарету. «Именно тогда вы и стали работать на Руфуса Брайтона. Практически сразу же после завершения процесса мои скромные сбережения обратились в ничто после краха рынка. Но я всегда чувствовал», — продолжал мистер Монтрос огорченным тоном, — «что вся правда об этом деле так никогда и не была выяснена». «Так или иначе, но из этого следует, что Юлиус может быть исключен из числа вероятных претендентов на наследство Руфуса Брайтона», — заключил Шейн, вставая. «Братья были не в ладах между собой, насколько я понимаю». «О, да!» — мистер Монтрос деликатно улыбнулся. «Полагаю, после нашего разговора у вас не осталось сомнений, что Юлиус никогда и не мог быть упомянутым ни в одном из завещаний, составленных Руфусом Брайтоном». «Окей», — согласился Шейн. «А что вы скажете относительно слуг? Сколько их в доме?» «Немного. Горничная, с которой вы уже знакомы, экономка, повар и шофер. И, конечно, мисс Хант, медсестра, приехавшая сюда с мистером Брайтоном из Нью-Йорка». «Еще бы!» — пробормотал детектив. «Как можно забыть о мисс Хант? Простите, что вы сказали?» «Не обращайте на меня внимания», — улыбнулся детектив. «Вернемся к делу. Насколько я понимаю, все они служат довольно давно и живут в этом же доме». «Да, за исключением шофера. Он живет в помещении над гаражом и был нанят незадолго перед нашим отъездом из Нью-Йорка. Перегонял машину в Майами. Остальные работают в доме по много лет и проводят в нем большую часть своего времени». «Спасибо за информацию, мистер Монтрос. С вашего позволения, я еще немного поброжу по дому и задам слугам несколько вопросов». Получив необходимое разрешение, детектив откланялся и покинул библиотеку. Выйдя из дома через заднюю дверь, Шейн оказался на бетонированной дорожке, ведущей в сторону гаража и отделенный от главной аллеи невысокой живой изгородью. Возможно, именно этим путем прошлой ночью Филлис ускользнула из-под надзора полиции, подумал детектив. Одна из дверей гаража оказалась открытой. Наружная лестница вела на небольшую крытую веранду, открывавшую доступ в жилую часть здания. Он был уже на половине пути, когда его остановил грубый окрик, донесшийся откуда-то снизу. Опустив глаза, Шейн увидел плотного мужчину, стоявшего у дверей гаража. Детина был одет в грязный комбинезон, натянутый поверх униформы шофера. Его маленькие, глубоко запавшие глаза непринужденно разглядывали детектива. «Когда вас несет, черт побери!» — зарычал он. Шейн перегнулся через перила и дружески подмигнул ему. «Собираюсь нанести официальный визит шоферу мистера Руфуса. Часом это не вы сами?» Человек отбросил в сторону кусок промасленной ветоши, которую держал в руках, и в свою очередь направился к лестнице. «Нечего вам здесь делать!» — рявкнул он, с трудом ворочая толстыми губами. «У вас странная манера принимать гостей!» — неодобрительно отозвался детектив. «А я и не жду никаких гостей!» Шофер начал медленно карабкаться по лестнице, не спуская прищуренных глаз с физиономии детектива. «Как бы то ни было, один из них в настоящее время находится у вас прямо под носом!» — отозвался Шейн. «В самом деле!» — презрительно окрысился шофер. Он обогнал детектива и теперь стоял на пару ступенек выше. «Хотите вы или нет, но вам придется принять меня», — предупредил Шейн, делая следующий шаг. «Не так быстро, парень!» Тяжелая рука шофера опустилась на плечо детектива. «Убери свою лапу», — спокойно посоветовал Шейн. Шофер бросил на него презрительный взгляд и, поднявшись еще на три ступеньки, полностью блокировал проход. «Смотри, костей не соберешь!» — пригрозил он. «Я хочу подняться наверх!» «Не выйдет! Если тебе так приспичило, можешь объяснить свое дело прямо здесь!» Глаза детектива угрожающе сверкнули. «Подобная необъяснимая агрессивность должна быть вызвана чем-то большим, чем личная антипатия», — заметил он. «Придержи язык», — посоветовал шофер. Детектив улыбнулся. Это была неприятная улыбка, скорее напоминающая волчий оскал. «Что ты там прячешь, приятель, если так боишься, что я узнаю об этом?» Шофер неуверенно моргнул, лишенными ресниц веками. «Вы, должно быть, тот самый рыжий детектив, о котором столько говорили прошлой ночью!» — неуверенно произнес он более спокойным тоном. «Если вы сомневаетесь, то я могу предъявить свои полномочия в любую минуту», — предложил Шейн. «Да зачем они мне?» Шоферу явно не хотелось без нужды обострять ситуацию. «Разве я против доброго разговора? В конце концов, кому понравится, когда в его комнату вламываются посторонние? Может быть, у меня там девочка? Спускайтесь вниз, мистер, и выкладывайте, что вам от меня надо». «Именно поэтому», — заметил Шейн с холодным видом, — «я и собираюсь осмотреть вашу комнату». В одно мгновение маска показного добродушия слетела с физиономии шофера. Его сильный кулак, возникший словно ниоткуда, силой обрушился на челюсть Шейна. Детектив откинулся назад, судорожно цепляясь за перила. Изрыгая проклятие, шофер выбросил вперед ногу и сверху вниз нанес сокрушающий удар в лицо детектива. Перила не выдержали, и тело Шейна безвольно соскользнуло на землю. Сознание вернулось к детективу, когда солнце уже садилось. Он лежал в собственном автомобиле, припаркованном у восточного выезда на дамбу. Шейн принял сидячее положение, потряс головой и осторожно ощупал свое лицо. В зеркальце заднего обзора он смог разглядеть багровый синяк у себя на лбу и запекшиеся пятна крови на щеках. Шейн склонился над рулем, опустив на ладони покрытое ссадинами лицо. Серия проклятий слетела с его разбитых губ. Спустя минуту он вновь выпрямился. «Надеюсь, что это послужит мне хорошим уроком», — сокрушенно пробормотал он. «Веселенькое свидание предстоит мне сегодня ночью». Он еще раз с отвращением посмотрел на себя в зеркало, включил мотор и, въехав на дамбу, направился в сторону Майами. Девять. Загнав машину в гараж, Шейн вошел через боковой подъезд в вестибюль и поднялся к себе в квартиру. Пропустив для начала стаканчик бренди, он тут же снова наполнил сосуд до краев и, держа его в руке, перешел в ванную комнату. Результаты детального обследования поврежденной физиономии были ничуть не более утешительными, чем предварительные. Осушив второй стакан для поддержания тонуса, детектив перебрался в кухню и запил бренди водой со льдом. Каждый шаг отзывался мучительной головной болью, но худо-бедно мозги продолжали функционировать. Вернувшись в ванную, Шейн открыл кран с горячей водой, перешел в гостиную и начал стягивать с себя костюм. Глухой звук удара какого-то предмета о ковер привлек его внимание. Нагнувшись, Шейн увидел позолоченную авторучку. Недоуменно моргнув, Шейн попытался вспомнить, как эта вещь оказалась у него в кармане, пока, наконец, в его памяти не всплыли обстоятельства кражи в комнате больного и основания, заставившие его пойти на столь необычный для него шаг, казавшиеся ранее важными, а теперь утратившие всякое значение. Детектив подобрал авторучку, положил ее в ящик стола и, стянув в себе остатки одежды, плюхнулся в горячую воду. Просидев в горячей ванне до тех пор, пока его кожа не приобрела пурпурный оттенок, он встал на ноги и подставил тело под ледяные струи воды. Завершив эту процедуру, он вновь почувствовал вкус к жизни. Натянув майку и трусы, он направился на кухню и поставил на плиту кофейник с водой. Возвратившись в гостиную, он завершил свой туалет, облачившись в легкие фланелевые брюки и спортивную рубашку без галстука. Всякая мысль о еде вызывала болезненные спазмы в желудке, и детектив решил ограничиться кофе. Перенеся кофеварку в гостиную, Шейн выпил подряд 3 чашки крепкого, ароматного напитка, дополнив их изрядной дозой коньяка, после чего почувствовал себя значительно лучше. Он даже попытался насвистывать знакомую мелодию, наводя порядок в квартире в преддверии вечернего свидания. Выжав несколько апельсинов и лимонов, Шейн смешал свежий сок с яйцами, джином, сиропом граната и кубиками льда, залил полученную смесь в серебряный шейкер. Украсив стол 2 бокалами для коктейлей, он получил возможность немного отдохнуть, ожидая появления Шарлотты. Шейкер успел покрыться инеем, прежде чем раздался долгожданный стук в дверь. Шейн поднялся навстречу гостье. Шарлотта была одета в модный спортивный костюм, превосходно подчеркивающий очевидные достоинства ее великолепной фигуры. На волосах красовался кокетливый берет. Войдя в комнату, она приподняла лицо, подставляя ему свои чувственные полные губы. Тесно прижавшись к нему всем телом, она замерла и закрыла глаза. Несколько минут спустя она, тяжело дыша, нашла в себе силы вырваться из его объятий и только тут заметила огромный синяк, украшавший лоб детектива. «Врезался в столб, милый!» — спросила она, широко раскрывая глаза. «В ногу вашего шофера!» — пояснил Шейн, беря девушку за руку и умело направляя ее в сторону стола. «Оскара! Тебе лучше знать. Мне он не представился. Крупный парень с квадратной челюстью». Шейн наполнил бокалы розовым коктейлем. «Когда это произошло? И из-за чего?» «Сегодня днем. По-видимому, он не слишком жалует настырных детективов». Шейн улыбнулся и поднял свой бокал. «Выпьем!» «За секс! Грех! И же с ними!» — отозвалась Шарлотта с энтузиазмом. Раздался мелодичный звон бокалов. Не мешкая, детектив вновь наполнил сосуды и галантно пододвинул девушке удобное кресло. Закурив 2 сигареты, он протянул одну из них Шарлотте. «Ты сказала доктору Педике, куда ты направляешься?» «Еще чего?» Глаза Шарлотты презрительно сверкнули. «Я попросту исчезла. Они и так слишком много берут на себя, обращаясь со мной как с монахиней». «Может быть, они думают, что ты уже созрела для монастыря?» — ухмыльнулся Шейн. «Они называют его круглосуточным дежурством», — пояснила Шарлотта, вызывающе вздернув хорошенький носик. «Вообще-то я сама согласилась на их условия, когда взялась за эту работенку. Но сейчас, когда они пригласили вторую сиделку, я считаю их попросту абсурдными». «Непростая ситуация для девочки с твоими формами и темпераментом», — согласился детектив, бросая в ее сторону многозначительный взгляд. «Еще бы! если бы ты знал, каким парнем мне пришлось пожертвовать, подписывая этот дурацкий контракт!» Шарлотта откинулась на спинку кресла, вытянув вперед длинные ноги. Высоко задравшаяся юбка обнажила круглые коленки и аппетитные бедра, украшенные розовыми подвязками. «Правда, неплохо!» — хихикнула она. «Сберегла специально для сегодняшнего вечера!» «Очень хороши! Хотя ножка, на мой взгляд, все-таки лучшая!» — серьезно заметил Шейн, не собираясь отрицать впечатление, произведенного на него интимными предметами женского туалета. «Весьма польщен оказанным мне вниманием!» «Ты что, собираешься только смотреть?» — подразнила она его, поднимая свой бокал. «Надо понимать, что мне позволено снять их, если хочешь». Хотя в глубине души Шейн был совсем не прочь уклониться от оказанной ему чести. Выбора у него не было. Приходилось думать и о своей репутации. Солидная практика позволила ему сохранить свое реноме. Подвинув стул поближе к Шарлотте, он прочувствованно взял ее за руку. «Итак, тебе не разрешили покидать дом?» — спросил он. — Я уже объяснила тебе, что по условиям контракта я должна была ни на минуту не покидать пациента, — сказала она обиженно. Шарлотта пригубила коктейль, продолжая наблюдать за детективом из-под опущенных ресниц. — Конечно, — охотно согласился Шейн. — Но там были еще доктор Пэддики и Кларенс. Разве они не пытались скрасить твое одиночество? — Эти типы... пренебрежительно произнесла она, презрительно скривив губы. «Я так и подумал», — сказал детектив, усмехаясь. «О чем говорить?» — согласилась она, опуская пустой стакан на стол. «Между нами все не просто психи». «Как долго ты работаешь на Брайтонов?» «С самого начала, то есть с того дня, когда они решили перевезти старика в Майами». «Ну какого черта? Я пришла сюда не для того, чтобы говорить о делах. Ты что, тоже чокнутый? А мне показалось, что ты малый не промах. — Дай мне немного времени прийти в себя, — ухмыльнулся Шейн. Он допил свой коктейль и тут же наполнил бокалы вновь. Склонив голову на плечо, Шарлотта наблюдала за ним. «Чего — Чего-чего, а коктейли ты делать умеешь? — доверительно сообщила она. — Вкус что надо, да и крепость подходящая. Меня даже в жар бросило. Может быть, нам... Ее взгляд оценивающе скользнул по фигуре детектива. «Подожди немного», — поспешно отозвался Шейн. «Расслабься, детка. Всему свое время. Чувствуй себя как дома». Шарлотта отхлебнула из своего бокала и еще ближе пододвинулась к Шейну, пока ее головка не опустилась на плечо детектива. «После двух бокалов я не отвечаю за себя. Тебе придется позаботиться обо мне». «Будь спокойна». Рука Шейна привычно обняла девушку за плечи. «Держу пари. Опыт у тебя богатый», — хихикнула она. «Смотри, только не переборщи. А так можешь делать все, что захочешь. Все. Только обещай отправить меня домой на такси, ровно в половине двенадцатого». Шейн нежно потрепал ее за ухо, пообещал в точности исполнить ее желание и сделал еще одну попытку вернуться к интересующему его вопросу. «Итак, доктора Пэддики пригласили к больному непосредственно перед отъездом из Нью-Йорка?» «Да, нас обоих срочно вызвали к пациенту, и нам едва хватило времени, чтобы не опоздать на поезд». «Какого черта им потребовалось столь поспешно менять лечащего врача?» «Откуда мне знать?» — отвечала она беззаботно. «Денег куры не клюют, вот они и сходят с ума. Думаю, что у Монти были какие-то проблемы с прежним врачом. Возможно, он посчитал, что от его лечения нет никакого проку». «Кто такой Монти?» «Ну, Монтрос. Он командует парадом, пока старик лежит в лёжку». «А разве метод лечения доктора Пэддики не оказался более эффективным?» — осторожно осведомился Шейн. «Чёрта с два. Если хочешь знать мое мнение, он больше интересуется детьми, нежели самим стариком». «Ты имеешь в виду Кларенса и Филлис?» «Кого же еще? Здесь док на коне. А ты что, не знал этого?» «Откуда мне было знать?» «Ну еще бы, он забавный тип. Мне приходилось работать с ним и раньше. Но мне надоели твои вопросы. Займемся делом».